28 октября. Я знал, но мне нужно было проверить схему на местности. Я обошел большинство тех мест, где был вчера, прикидывая, кто еще мог вычислить центр. Видел викария, и он меня видел издалека, после того, как Текела обратила на меня его внимание, когда я шел мимо. Он как раз вносил из фургона в дом картонную коробку, остановился и с ненавистью уставился на меня. На ухе у него все еще была повязка. Великий детектив миссис Эндерби сидела у себя во дворе с биноклем в руках, и когда я проходил мимо, окликнула меня. «Нюх, подойди, пожалуйста, сюда!» Я даже не остановился. Солнечный свет время от времени прорывался сквозь густые облака. Еще больше листьев, опавших и падающих, кружилось по ветру. Я двигался на юг. Бубон устроился жить в нашем подвале, хотя и бродил по всему дому, когда нас не было, и ел со мной на кухне. «Что случилось с тварями в зеркале? И, кстати, с самим зеркалом тоже?» – спросил он. Я рассказал ему историю нападения, последовавшего за нашей поездкой в город, что вызвало необходимость рассказать и о самой поездке. «Это похоже на викария», – сказал он. «Он много раз стрелял в меня из этого своего арбалета, а я ведь ничего ему не сделал, только иногда рылся в его мусорном ящике. Разве это повод пускать стрелы в ближнего? Надеюсь, он провалит последнее дело, и вы, ребята, сметете его с лица земли». «А что тебе известно об игре?» – спросил я. «Я многое слышал, я многое видел. Все свободно говорили при мне, потому что считали, что я тоже участник. Через какое-то время мне почти стало казаться, что так оно и есть», – задумчиво сказал он. «Я так много знаю о ней». И он стал рассказывать мне о том, что некоторых определенных людей притягивает в определенное место, в определенный год, в ту ночь в тоскливом октябре, когда светит полная луна, в канун Дня Всех Святых. Когда можно открыть путь для возвращения на землю древних богов, и как одни из этих людей помогают открыть этот путь, а другие пытаются этот путь закрыть. Веками в этой борьбе побеждали закрывающие. Часто им это почти удавалось. И ходили рассказы о человеке-тени, полубезумце, убийце, бродяге и о его собаке, которые всегда появлялись для того, чтобы постараться закрыть этот путь. Некоторые говорили, что он сам Каин, обреченный ходить по земле, отмеченный проклятием. Другие говорили, что у него договор с одним из древних, который пожелал навредить другим. Никто точно не знает. И эти люди завладевают определенными орудиями и другими предметами, дающими власть. Встречаются в назначенном месте и пытаются осуществить свою волю. Победители уходили, а проигравшие расплачивались за свою самонадеянность, погибая от ответного удара тех космических сил, которые вызывает такая попытка. Потом он назвал игроков и их орудия. Потом он назвал игроков и их орудия и прибавил к этому свои догадки о расчетах, ворожбе, магических атаках и обороне. «Бубон», — сказал я, — «ты поразил меня так, как это удавалось немногим, узнать все это и не выдать себя». «У крыс сильный инстинкт выживания», — сказал он. «Мне необходимо было все это знать, чтобы оставаться в этой местности и быть в безопасности». «Ничего подобного», — ответил я. «Ты мог бы не встревать в это и заниматься своими делами. Обман сам по себе гораздо опаснее». «Ну ладно. Меня разобрало любопытство, ведь я все время слышал эти загадочные замечания. Возможно, я слишком любопытен, себе во вред. Думаю, дело в том, что мне нравилось притворяться, будто я тоже играю. Я никогда раньше не занимался ничем важным, и меня захватило». «Пойдем», – предложил я ему. «Забирайся ко мне на спину, и я отвезу тебя посмотреть на цыган. Хорошая музыка и все такое». Мы оставались в таборе допоздна. У меня не так много друзей, и это был славный вечер. По дороге к гнезду пса я наткнулся на еще одну цепочку огромных бесформенных следов у подножия холма. На вершине тоже оказалось несколько таких следов. Интересно, куда пойдет экспериментальный человек теперь, когда его дом сгорел? Я обошел верхушку холма, снова проводя свои линии, раскладывая их по земле, исключив на этот раз разрушенный дом фермера на юго-западе, что значительно сдвинуло всю схему к северу, приняв во внимание две запасные могилы и включив в формулу дом Ларри, а потом исключив его. Если включить этот дом, то получалось еще одно никакое место на пустоши. Но без него выходило место, уже испытавшее прикосновение высших сил. Именно здесь, в гнезде пса, посреди незамкнутого круга из камней, будет сыграно последнее действие. А Ларри просто влиятельный друг. Я поднял морду и завыл. Схема была завершена. На том камне, где началось наше тогдашнее приключение, на мгновение вспыхнула надпись, будто в подтверждение. Я быстрыми прыжками спустился с холма. Полночь. «Я нашел его, Джек!» — сказал я и рассказал ему историю бубона. «И исключение доброго доктора приводит нас на вершину моего холма», — заключил я. «Конечно, все остальные тоже угадают это место в ближайшие несколько дней. И пройдет слух, правильно. Я могу припомнить только один случай, когда никто не вычислил место правильно. Ну, это было так давно. Да, и мы все сели вместе обедать, превратили все в шутку и разошлись в разные стороны. Такое редко случается. Действительно. Я думаю, это будет нелегкий бой, Нюх». «Я тоже. И это странная игра с самого начала. Это качество может сохраниться до конца». «Вот как? Просто у меня такое чувство. Я доверяю твоим инстинктам. Мы должны быть ко всему готовы. Очень плохо, что Джилл и Серая Метелка не на нашей стороне». «Я решил, что останусь их другом до конца», — сказал я. Он сжал мое плечо. «Как хочешь». «Это не похоже на Дижон, правда?» – спросил я. «Нет. На этот раз произошло много странных событий», – сказал он. «Выше нос, друг». «Я и поднимаю его, когда улыбаюсь», – ответил я. October 29. После обеда у Джилл, на который Бубон тоже получил приглашение, он, наконец, признал, что Серая Метелка относится к особой категории кошек. Я пошел прогуляться к руинам дома доброго доктора. За трапезой витал почти элегический дух, и Джек спросил напрямик у Джилл, не захочет ли она перейти на другую сторону. А Джилл признала, что теперь ее одолевают противоречивые чувства, но что она твердо решила доиграть игру так же, как начала. Странно было обедать с противниками и испытывать к ним такое расположение. Итак, я пошел на прогулку после обеда, больше для того, чтобы заняться чем-нибудь в одиночестве, чем по какому-то неотложному делу. Я не спешил. Обугленные развалины все еще сильно воняли. И хотя я обошел их много раз, но не увидел среди них ни костей, ни других человеческих останков. Потом побрел к сараю, хотел посмотреть, не вернулся ли экспериментальный человек и не прячется ли там. Дверь была приоткрыта настолько, что я мог войти, и я вошел. Хотя там и чувствовался еще сбивающий с толку букет, но по запаху выходило, что он оставлен уже давно. И все же я обыскал все стойла, даже порылся в сене, проверил все углы, корзины и мешки. Даже взобрался по лестнице на сеновал и посмотрел там. И тут я заметил в глубине странную тень. Тень летучей мыши, висящей на балке. Хоть все летучие мыши и выглядят для меня совершенно одинаково, особенно если перевернуть их вниз головой, но это очень напоминало мне иглу. Я подошел и громко сказал: «Эй, игла, какого черта ты тут делаешь?» Он слегка шевельнулся, но не проявил желания проснуться. Поэтому я протянул лапу и потрогал его. «Давай, игла, я хочу поговорить с тобой!» Он развернул крылья и уставился на меня, потом зевнул. «Нюх, что ты здесь делаешь?» «Обследую последствия пожара, а ты?» «То же самое, но дневной свет застиг меня, и я решил поспать здесь». «А экспериментальный человек все еще приходит сюда?» «Не знаю, сегодня его не было. И я не знаю, выбрался ли добрый доктор. Как продвигается игра?» Теперь, когда я узнал, что добрый доктор никогда в ней не участвовал, я нашел место проявления. Это тот большой холм с поваленными камнями. «Неужели? Вот это интересно! Что еще нового?» Растов и Оуэн мертвы, Шипучка и Плут вернулись обратно в лес. «Да, об этом я слышал». «Так что, по-видимому, кто-то убивает открывающих». «Растов был закрывающим». «Думаю, что Оуэн уговорил его переметнуться». «Нет, он пытался, но не преуспел». «Откуда ты это знаешь?» «Я обычно забирался в дом Оуэна через дырку Плута и слышал их разговоры. Я был там в ту ночь накануне убийства Растова. Они пили и цитировали друг другу всех подряд, от Томаса Пейна до Ницше, но Растов не поддался на уговоры». «Интересно, ты говоришь так, будто все еще участвуешь в игре». Снизу донесся слабый звук, как раз тогда, когда он начал говорить. «О, я... Ложись, ничком!» Я упал на правый бок. Арбалетная стрела прошла очень близко и воткнулась в стену как раз надо мной. Я повернул голову и увидел внизу викария Робертса, стоящего у двери и опускающего оружие. На его лице застыла злобная улыбка. Если бы я побежал и прыгнул, то мгновенно очутился бы внизу. Однако я с таким же успехом мог сломать при этом лапу, а тогда он бы с легкостью меня прикончил. Альтернативой было спуститься вниз так же, как я забирался наверх, спускаясь по лестнице спиной вниз. По некоторым анатомическим причинам спускаюсь я всегда медленнее, чем поднимаюсь. Если же я этого не сделаю, он сможет снова натянуть арбалет, вложить стрелу и выстрелить в меня еще раз. В этом случае преимущество будет на его стороне. Хорошо еще, что с ним нет его вооруженных помощников. Я быстренько припомнил, сколько обычно требуется времени, чтобы перезарядить такое оружие. Выбора не было. И не было времени ждать, если я хотел оставить себе хоть какой-то шанс. Я рванул к началу лестницы, повернулся и начал спуск. Викарий уже опустил арбалет и начал перезаряжать его. Я двигался так быстро, как только мог, но пока нашаривал задней лапой очередную деревянную перекладину, моя спина чувствовала себя ужасно беззащитной. Если мне удастся добраться до пола, не будучи пронзенным, я буду знать, что мне все еще очень везет. Я торопился, увидел, как что-то черное промелькнуло мимо меня. Я услышал заключительный щелчок, услышал, как он установил на место стрелу. До низа все еще было далеко. Я спустился еще на одну перекладину, представил себе, как он поднимает оружие, не спеша целиться в легкую мишень. Я надеялся, что не ошибся насчет промелькнувшей мимо меня тени, насчет иглы. Еще один шаг. Я понял, что не ошибся, когда услышал, как выругался викарий. Спустился еще на одну ступеньку. Потом решил больше не рисковать. Я оттолкнулся и пролетел оставшееся расстояние спиной назад, припоминая, что говорила серая метелка о способности всегда приземляться на все четыре лапы, сожалея, что не родился с такими способностями и пытаясь все же проделать это хотя бы один раз. Я старался развернуться в нужном направлении, вокруг продольной оси, расслабив при этом лапы. Стрела прошла высоко надо мной, судя по звуку, который донесся до меня, когда она вонзилась в дерево. Но этот человек снова заряжал арбалет, когда я ударился о землю. Я все-таки приземлился на лапы, но они сейчас же подломились. Пытаясь подняться, я увидел, что он закончил возводить затвор, не обращая больше внимания на черную тень, которая носилась взад и вперед перед его лицом. Первая задняя лапа болела. Я все же рывком поднялся и повернулся. Он держал в одной руке стрелу и собирался вставить ее в арбалет. Мне придется броситься на него, попытаться сбить его с ног раньше, чем ему это удастся, и он сделает следующий выстрел. Я знал, что на этот раз вряд ли увернусь. И тогда в дверном проеме за его спиной возникла чья-то тень. «О, викарий Робертс, что это вы делаете с таким старинным оружием?» — раздался полный великолепного самообладания фальцет великого детектива в обличии Линды Эндерби. Викарий поколебался, потом повернулся к ней. «Мадам, — сказал он, — я собирался оказать услугу обществу, уничтожив злобное животное, которое как раз сейчас готовится напасть на нас». Я немедленно завилял хвостом и принял самый идиотский слюнявый собачий вид, вывалив наружу язык и все такое. «Мне он вовсе не кажется злобным зверем», — возразил голос леди, и великий детектив быстро прошел вперед, встав между мной и викарием, надежно перекрывая линию выстрела. «Это же просто старина Нюх! В нем нет ни единой злобной косточки! Добрый Нюх, славный пес!» Последовала обычная процедура поглаживания, похлопывания по голове. Я реагировал так, будто это было вторым после бесплатного обеда величайшим изобретением. «Что заставило вас считать его асоциальным?» «Мадам, эта тварь едва не оторвала мне ухо!» «Уверена, что вы ошибаетесь, сэр. Не могу представить, чтобы это животное вело себя агрессивно, кроме, возможно, случаев самозащиты». Лицо викария сильно покраснело, а плечи напряглись. В какой-то момент мне показалось, что он все-таки попытается выстрелить в меня. «Я действительно считаю, — продолжал голос Линды Эндерби, — что если у вас есть жалобы на эту собаку, вам следует сначала поговорить с его владельцем, прежде чем предпринимать радикальные действия, которые могут повлечь внимание общества защиты животных и вызвать неблагоприятную реакцию у прихожан». «Этот человек – безбожник и наглец», – начал он, но затем его плечи опустились. «Тем не менее, возможно, я действовал чересчур поспешно. Вы правы, прихожане могут косо посмотреть на это, не зная, насколько обоснованы мои жалобы. Да, очень хорошо». Он опустил арбалет и разрядил его. «Все это уладится через денек-другой», – прибавил он. «Но сейчас я последую вашему совету и не буду совершать необдуманных поступков». Он сунул стрелу в колчан, висевший у него на плече, и затем закинул за спину оружие. «И еще, мадам, благодарю вас за те пирожки, которые вы принесли. Они мне показались очень вкусными, и позвольте теперь откланяться». «Надеюсь, вашей дочери они тоже понравились». «Конечно, понравились. Мы оба благодарим вас». Засим он повернулся и вышел за дверь. Великий детектив тотчас же последовал за ним до порога и выглянул наружу, несомненно желая удостовериться, что он действительно ушел. Прежде чем я смог проделать тот же путь с той же целью, он ухватился за дверь и плотно прикрыл ее, повернулся и изучающе посмотрел на меня. «Нюх», — сказал он уже не фальцетом. «Тебе повезло, что у меня хороший бинокль, и я в последнее время склонен часто им пользоваться». «Ты очень необычное существо», — продолжал он. «Я впервые встретился с тобой в Сохо, помогая своим друзьям из Ярда расследовать серию очень запутанных убийств. В Впоследствии я встречал тебя много раз в ситуациях странных и загадочных. Твое присутствие, кажется, стало общим знаменателем всех недавних происшествий в этом районе. Тот предел, когда я еще мог отнести все это за счет совпадения, давно перейден. Я сел и поскреб левое ухо задней лапой. «Со мной этот номер не пройдет, Нюх», — сказал он. «Я знаю, что ты не простой глупый пес с интеллектом ниже человеческого. Я многое узнал о событиях этого месяца, об этой местности, о людях, участвующих в предприятии, которое вы, кажется, называете игрой». Я перестал чесать ухо и внимательно посмотрел на него. «Я разговаривал и с этим русским пьяницей, и со столь же ненормальным валийцем по дороге домой из паба, однажды ночью замаскировавшись под загулявшего коммивояжёра. Я беседовал с цыганами, с твоими соседями, со всеми основными действующими лицами, участвующими в этом предполагаемом метафизическом противостоянии. Да, мне о нем известно». И я наблюдал множество вещей, которые позволили мне при помощи дедукции нарисовать мрачную картину. Я грубо зевнул, как это иногда делают собаки. Он улыбнулся. «Не выйдет, Нюх», — сказал он. «Оставь свои дурные манеры. Я уверен, что ты понимаешь каждое мое слово, и тебе, наверное, любопытно узнать, насколько глубоки мои знания о той церемонии, которая должна здесь состояться в канун Дня Всех Святых. И каковы в связи с этим мои намерения?» Он сделал паузу, и мы внимательно посмотрели друг на друга. Он ничего еще не выдал, даже на уровне обоняния. «И вот я подумал, что пора проявить добрую волю», — наконец сказал он. «Кроме того факта, что я только что, возможно, спас тебя от смертельной опасности, есть еще многое, что я хотел бы сказать, и кое-что, что мне нужно узнать. И я считаю, что это будет выгодно нам обоим. Если ты будешь любезен подтвердить, что понял меня, я продолжу». Я отвел взгляд. Я ждал этого с того момента, как только он обратился ко мне со своими рассуждениями. Я все еще не решил, как мне реагировать, когда он, наконец, потребует от меня того, что должно послужить залогом веры. И именно к этому все и свелось. К вере в профессиональную цельность этого человека, хотя я не был уверен, что он одобрит происходящее здесь. И не имел представления, чему он останется верен – закону или справедливости. И понимает ли он до конца, что поставлено на карту. Но все же я действительно хотел узнать, что ему известно и каковы его намерения, и понимал, что он потом никак не сможет проверить свои предположения на мой счет, даже если я дам ему то подтверждение, которого он добивается. Поэтому я взглянул на него, несколько долгих секунд смотрел ему в глаза, потом один раз кивнул. «Очень хорошо», – отозвался он. «Продолжаю. Большое число преступлений, очевидно, совершено почти каждым, кто участвует в игре, как вы ее называете. Многие из них невозможно было бы рассматривать в суде, но у меня нет клиента, который требует, чтобы я нашел способ передать дело в суд, и нет желания заниматься этим ради собственного развлечения. Фактически, я нахожусь здесь только в качестве друга Скотланд-Ярда с целью расследовать предполагаемое убийство полицейского. И этим делом я займусь в свое время. Однако с момента моего прибытия на меня все большее впечатление производили необычайные события до тех пор, пока, в большей степени благодаря странному состоянию мистера Тальбота и того, кто известен как граф, я не убедился, что здесь происходит нечто действительно неестественное. Хоть мне и не нравится такой вывод, но личный опыт последних дней заставил меня принять его истинность. Исходя из этого, я вынужден вмешаться в вашу игру по истечении 2 дней. Я медленно покачал головой из стороны в сторону. Нюх, тот негодяй, что только что ушел, планирует убить свою падчерицу в канун Дня Всех Святых. Я кивнул. Ты одобряешь такое поведение? Я отрицательно покачал головой, потом повернулся и отошел от него к тому месту, где пыль лежала толстым слоем на досках пола. Лапой провел 4 линии в пыли. Л, Т. Он последовал за мной и внимательно смотрел, потом медленно произнес. «Лоренс Тальбот?» Я кивнул. «Он планирует предотвратить убийство?» Я снова кивнул. «Нюх, мне известно о нем больше, чем он думает. И я сам уже много лет экспериментирую со всякими снадобьями. Я знаю, что он намеревается спасти Линет в ночь церемонии, но я не верю, что он достаточно точно отмерил дозу, которая позволит ему миновать фазу лунного безумия в его болезни. И в любом случае викарий Робертс знает, что в игру вмешается некто подобный, и он растопил один из серебряных предметов церковной утвари и отлил пулю для пистолета, который собирается взять с собой той ночью. Он замолчал и изучающе поглядел на меня. Я ему поверил, но не знал, что же делать. Единственная роль, которую я предвижу для себя во всем этом деле, будет заключаться в осуществлении спасения девочки, если мистер Тальбот потерпит неудачу. Чтобы выполнить это, мне от тебя кое-что нужно. Я должен знать, где состоится церемония. Ты знаешь? Я кивнул. Покажешь мне? Я снова кивнул и посмотрел на дверь. В какое-то мгновение его рука дернулась к моей голове. Потом он опустил ее и улыбнулся. Он подошел к двери и открыл ее. Мы вышли наружу. Я посмотрел в сторону гнезда пса и один раз гавкнул. Потом двинулся вперед. Он последовал за мной.